Бытовки предназначались для женщин. Рядом с поберушками без возраста Януш заметил совсем молоденьких девчонок, почти подростков. Они болтали, не выпуская изо рта сигарет, как будто находились не в этом аду, а на школьном дворе. За ними следили в целях охраны самые крепкие сотрудников приюта. Еще одна бытовка, расположенная в глубине двора, была отведена североафриканцам. Эти с самым заговорщическим видом негромко переговаривались по-арабски. Слева приткнулась бетонная коробка, принимавшая выходцев из Восточной Европы. Отсюда доносилась причудливая смесь славянских языков. Януш прищурился, пытаясь отыскать в толпе тех трех румын из фургона. Да вот же они. Стоят себе, покуривают. Только их стало больше. Видимо, нашли соотечественников. Глаза у всех горели, рассыпая искры не хуже кончиков зажженных сигарет. «Отлезь! Кому, говорю, отлезь?» Януш обернулся. Какая-то женщина бронилась с чернокожим мужчиной в бейсболке. «Не-не, ты, Титус! Бомжиха!» Успела прийти в себя. Теперь она нападала на своего дружка. Тот размахнулся и силой ударил ее. Она пошатнулась и пыталась дать сдачи здоровой рукой. Вокруг дерущихся уже собирались зеваки. Слышались смешки и подбадривания. Титус нанес женщине еще один удар. Не-не, ты упала, не сумев защитить голову бездействующей рукой. Стук ее черепа об асфальт лишил Януша последних моральных сил. Он больше не мог выносить окружающего со всех сторон злобы. И не только злобы, его уже тошнило от одного вида этого человеческого отребья. «Они все психи», — говорил он себе. Его подтолкнули к дверям в приемную. «Имя, фамилия — Нарцисс», — не думая, — сказал он. «Нарцисс, а дальше как?» «Просто Нарцисс, это моя фамилия. Документы есть?» «Нет», — он отвечал автоматически, как будто нужные слова хранились у него в мозгу. «Дата и место рождения». Он назвал ту дату, что значилось в фальшивых документах на имя Матиаса Фрера, и зачем-то добавил, что родился в Бордо. Сотрудник за стойкой поднял на него глаза. «Новенький?» «Ага, только прибыл». Сотрудник просунул под окошечко талончик с цифрами. «Сначала пойдешь в камеру хранения. Сдашь вещи, это налево от входа. Потом тебе в здание справа, напротив душевой. Первый этаж». «Номер на талоне — это номер твоей комнаты». Бомж, стоявший в очереди за ним, дружески хлопнул его по плечу. «Там самые крутые парни, чувак. Элита, блин!» Януш прошел до камеры хранения. Возле дверей толкались постояльцы, сдавая свои нагруженные барахлом тележки, отвратительно вонявшие сумки, и детские коляски с какими-то железяками. Он объяснил, что у него вещей нет. Дежурный окинул его косым взглядом. «Оружие, деньги». «Ничего». «В душ пойдешь?» «Да». Дежурный посмотрел на него с еще большим недоверием. «В соседнем корпусе». В проходе, разделявшем санитарный корпус и корпус крутых парней, было теплее, чем на остальном дворе, потому что из окон душевой вырывались клубы горячего пара. Януш подошел к еще одному дежурному. Ему выдали полотенце и одноразовый туалетный набор. Мыло, зубная щетка, станок для бритья. «Сначала зайди в гардероб». Гардеробом именовалась комната, в которой хранились сложенные аккуратными стопками сухие и чистые вещи. Большинство их прежних владельцев, подумало само, скорее всего, умерли, что может быть лучше для зомби, в которого он превратился. Очередной сотрудник помог ему подобрать одежду по размеру, рубашку, лесоруба, плотные брюки садовника, дедушкин жилет, черное пальто. Но главное — пару кроссовок, заскорузлых конверсов, на которые он бросился, едва их завидев, без сожаления расставшись с раздолбанными башмаками, весь день нещадно натиравшими ему ноги. Затем он пришел в следующее здание и от неожиданности замер на пороге. Помещение, наполненное паром, напоминало турецкие бани. Красные двери, белый кафель на полу и на стенах. Слева душевых кабин располагался туалет, справа умывальник. Обитатели ночлежки успели и здесь оставить свои следы. В лужах мочи валялись рулоны туалетной бумаги. Плитка была заляпана блевотиной. Стены украшали надписи на неизвестном науке языке, выполненные дерьмом. И чего удивительного, контакт с водой вызывает расслабление сфинктеров. В облаках пара раздевались, ругались, орали и старали бомжи, готовились к пытке водой. За ними приглядывали дежурные в резиновых сапогах. Крепко прижимая к груди полотенце, мыло и новую одежду, Януш пошел искать свободную кабину. Впервые за весь день окружавшая его вонь чуть отступила под напором запаха моющих средств. Но жуткие картины никуда не делись. Избавившись от накрученного на них тряпья, бомжи вдвое уменьшились в размерах. Глазам Януша предстали живые скелеты серого, красного или синюшного цвета, густо покрытые узором синяков и ссадин. Ни одной свободной кабины. Дежурный остановил его возле умывальника и велел раздеться. Януш отказался. Как он мог разоблачаться перед всеми, ведь на нем по-прежнему были надеты противоблошиные ошейники? Кроме того, он опасался демонстрировать свое вполне здоровое и упитанное тело. 78 килограммов при росте 1,80 м. Его обман мгновенно раскроется, к тому же при нем был нож и деньги. Остальным посетителям душевой раздеваться помогали сотрудники приюта, действовавшие с привычной осторожностью. Кое у кого одежда слезала вместе с лоскутами кожи. Многие из этих людей не снимали с себя заношенного тряпья неделями, месяцами, а то и годами. Старик медленно стягивал с ног распадающиеся на волокна носки. На щиколотках у него рубцами горели намертво впечатавшиеся вплоть следы резинок. — Эй, ты! Вон кабина! — освободилась. Януш двинулся в указанном направлении, но остановился, заслышав громкие крики. Возле умывальника стоял на коленях санитар, поддерживая безжизненное тело постояльца. К нему на помощь уже спешил второй, хлюпая сапогами по лужам. «Надо срочно переправить его в больницу. А что с ним?» Вместо ответа первый показал коллеге, почерневший от гангрены, руку бомжа. «Чем дольше тянуть, тем выше ее придется отнимать». Януш рванулся было предложить санитарам свою помощь, но его остановил голос дежурного по душевой. «Ты идешь или как?» «Тебе ясно сказано, шестая сводилась». Он послушно поплелся куда велено, мимо инвалида, стоящего под струями воды на костылях, мимо еще одного, валявшегося бревном, пока санитар тер его щеткой на длинной палке. «Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь!» — закричал дежурный, стуча в дверцы. «Вы что, тут ночевать собрались?» Януш проник в кабину и запер за собой дверь. Разделся, спрятал деньги, снял с себя собачьи ошейники. Пустил воду и только тут почувствовал себя в тепле и безопасности. Он яростно скреб свое тело и отмывался, не жалея мыла. Затем вытерся и натянул себе новую одежду, переложив в карманы нож и деньги. Чистота! Наконец-то! Он словно заново родился. Следующим этапом стала столовая. Времянка в глубине двора с обитыми пластиком стенами, в которой поставили два десятка столов. Здесь царило относительное спокойствие. Отобрав у алкашей запас спиртного, им не оставили иного выбора, кроме как набить себе брюхо и поскорее заснуть, чтобы наутро снова напиться. Справа располагалась стойка, за которой каждому выдавали поднос с едой. Януш встал в длинную очередь. В помещении было жарко. К вони немытых тел примешивался густой и удушливый запах прогорклого сала. Он нашел себе место за столом и очистил тарелку, не глядя, что именно ест. Теперь ничем не отличался от других. Пьянчуга, намерзшийся за целый день на улице, разомлевший после душа со слепающимися от усталости глазами. Но тревожная мысль не давала ему покоя, упорно возвращаясь снова и снова. Его никто не узнавал. Ни один из обитателей этого царства бомжей не окликнул его по имени. Неужели он идет по ложному следу? Ладно, завтра будет видно, а пока спать. Следуя за остальными, он добрался до нужного корпуса. В комнатах было чисто. 4 двухэтажные кровати на 8 человек. Пол, покрытый линолеумом, чтобы смягчить удары от падения. Бомжи не только скатывались во сне с кровати, но и застевали в спальнях драки. Януш выбрал нижнее место.

конце концов, подвести итог собственным достижениям не такая уж плохая идея.